появляется Клёнт, его верный слуга Ковьель. Вид у обоих мрачный и весьма решительный. По лестнице сбегает Николь. Как вы вовремя! Я бежала к вам! Прочь, коварная! Не смей обольщать меня своими лживыми речами! Так-то вы меня встречаете! Прочь, говорят тебе! Ступай к своей неверной госпоже и объяви, что ей не удастся обмануть простодушного Клеонта! Это еще что за вздор? Миленький мой Ковьель, скажи хоть ты, что все это значит? Миленький мой Ковьель, негодная девчонка! А ну прочь с глаз моих, дрянь ты эдакая! Оставь меня в покое! Как? Туда же? Да, туда же! Оставь меня в покое, говорят тебе! Не смей больше со мной заговаривать! Вот тебе раз! Какая муха укусила их обоих! Пойду расскажу барышне об этом милом происшествии! Как? Сына? Поступать таким образом со своим поклонником, да еще самым страстным и верным из поклонников. Ужас, сударь, ужас, как с нами обоими обошлись. Я расточаю ей весь пыл и всю нежность, на какие я только способен. Ее одну люблю я в целом свете и помышляю лишь о ней. Она одна предмет всех дум моих и всех желаний. Она моя единственная радость. Ведь я говорю только о ней? Да. Я думаю только о ней? Да, сударь. Ну, сердце мое бьется только ради нее. Ну, и дышу я только ею. И вот достойная награда за эту преданность мою. Два дня не виделись мы с ней. Они тянулись для меня, как два мучительных столетия. Вот, наконец, негаданная встреча. Душа моя возликовала. Румянцем счастья залилось лицо. В восторженном порыве я устремляюсь к ней. И что же? Что, сударь? Неверная не смотрит на меня. Она проходит мимо. Как будто мы совсем чужие. Ой, вот и она. Подождите, сударь. Я, по крайней мере, была глубоко возмущена. Все это из-за того, Николя, о чем я тебе только что говорила. Я и разговаривать с ней не желаю. А я последую вашему примеру. Что это значит, Клеонт? Что с вами? Да что с тобой, Ковьель? Отчего вы такой грустный? Что это ты надулся? Вы утратили дар речи, Клеонт? У тебя язык отнялся, Ковьель! Вот злодейка! Вот Иуда! Я вижу, вас расстроила наша сегодняшняя встреча. Поняли, что натворили. Наверное, тебя задело за живое то, как мы нынче утром с вами себя держали. Знают кошки, чье мясо съели. Ведь это же единственная причина осады. Не правда ли, Клеонт? Да, коварная! Если хотите знать, так именно это. Но я вас предупреждаю, что ваша измена вам радости не доставит. Я сам намерен порвать с вами. Я лишу вас права считать, что это вы меня оттолкнули. Разумеется, мне будет нелегко побороть мое чувство к вам. Некоторое время я буду страдать. Меня хватит тоска. Может быть, я даже... умру. Но, сударь... Да, но я себя пересилю. Я лучше вырву из груди свое сердце, чем поддамся слабости и возвращусь к вам. А куда он, туда и я. О, вот уж много шуму из ничего. И я вам сейчас объясню, Клеонт, отчего я сегодня утром уклонилась от встречи с вами. Но я ничего не желаю слушать. Да я сейчас тебе объясню, почему мы так быстро прошли мимо. Я ничего не хочу брать в толк. Итак, сегодня утром... Еще раз нет. Было бы тебе известно... Притворщица, отстань! Послушайте! Конец всему! Дай мне сказать! Я глух! Клеонт! Нет! Ковьель! Не-не! Постойте! Басни! Послушай! Вздор! Минутку! Ни за что! Чуть-чуть терпения! Чепуха! Два только слова! Все кончено? Нет! Одно словечко! Мы не знакомы! Ну что ж, Раз вы не хотите меня выслушать, то оставайтесь при своем мнении и поступайте, как вам заблагорассудится. Ну-ка ли так, поступай, как тебе вздумается. Ну, любопытно, однако же, узнать причину вашего прелестного поведения. У меня пропало всякое желание об этом с вами говорить. Ну, послушаем, однако, в чем тут дело. У меня пропала всякая охота тебе это объяснять. Что ж, коль скоро вы не хотите взять на себя труд разуверить меня и объяснить причину вашего поведения, которого любовный пламень мой не заслужил, то неблагодарное. Вы видите меня в последний раз. Я ухожу. И в разлуке с... Да-да-да, я ухожу. И в разлуке с вами я умру от горя и от любви. И я от того же. Пойдем. Пойдем. Клеон! Что? Ну? Куда же вы? Я вам сказал. Мы помирать пошли. Да. Как? Хотите умереть? Ну да, коварная, вы сами этого хотите. Я хочу вашей смерти. Да вы хотите. Да кто вам сказал? Ну, как же не хотите, когда вы не хотите? Хотите, не хотите, не хотите. Объясните. Объяснить ваше поведение. Да я-то тут при чем? Вот если бы вы сразу захотели меня выслушать, то я бы вам объяснила, что повинна в утреннем происшествии, причинившем вам такую обиду, моя старая тетка, с которой мы вместе шли. Она твердо убеждена, что если мужчина, не дай бог, подошел к девушке, то тем самым он уже ее обесчестил. Да-да-да! Все время нам читает об этом проповеди и старается внушить, что мужчины – это дьяволы, и от них нужно бежать без оглядки. Вот и все. Вот и весь секрет. А вы не обманываете меня, Люсиль? Все это истинная правда. А ты не строишь из меня дурачка? Все так и было. Сударь, поверим им, а? Ах, Люсиль, вам стоит сказать одно только слово, и волнения моей души тотчас же утихают. Как легко нас убеждают те, кого мы любим. Ну и ловки же умасливать нашего брата эти чертовы куклы. Естественно, что страшная ссора заканчивается пылкими объятиями. Заметив вошедшую матушку, Люсиль быстро садится у клавесина, и вся компания с невинными лицами располагается вокруг. Чиста любовь моя, и помыслы невинны, за звездные долины уплыть мечтаю я, там дивные цветы. Колеблются зефиром, простившись с этим миром. Гулять там будешь ты один, один, одна, навек. Очень рада вас видеть, Клеонт. Вы как раз вовремя. Сейчас придет мой муж. Воспользуйтесь случаем и попросите у него руки Люси. Сударь, я помню. Мадам, о, мадам, мне слышать эти слова, и как они сходятся с моими собственными желаниями. Что может быть для меня приятнее такого благодеяния? Что может быть дороже такого приказа? Вот, Клеонт, тихо.